вместо того, чтобы выслушать его до конца. А потом он подивился тому, что вообще думает о таких вещах. Теперь она стоит по другую сторону линии огня. Она, бывшая заключенная, она убила собственного мужа, отсидела 5 лет, и за то время, что провела за решеткой, наверняка выучила еще несколько приемчиков. Она опасна, и ему, Уинстону, Кате, счастливо избежавшему жизни, которая привела бы его на ту же дорожку, и не следует об этом забывать. Нет никакой необходимости мчаться в Доддингтон-Гроув, решил он. Если судить по состоянию дел здесь, на Галвестон-Роуд, Катя Вольф не собирается в ближайшее время покидать этот дом. Линли не ожидал застать свою жену в доме Сент-Джеймсов. Он туда приехал ближе к ужину, гораздо позже того часа, когда Хелен обычно уходила домой. Но едва Джозеф Коттер, тесть Сент-Джеймса, и тот человек, который последние 10 лет вел хозяйство в доме на Чейни-Роу, открыл ему дверь, то тут же все разъяснилось. Они в лаборатории всей оравой, впрочем, неудивительно. Его милость заставила их сегодня потеть. Деб тоже там, хотя не думаю, что она так же послушна, как леди Хелен. Та даже обедать не стала, сказала, что не может оторваться и что они почти закончили. — Что закончили? — спросил Линли, поблагодарив Коттера, который, отставив в сторону блюда с выпечкой, принял у гостя пальто. — Кто их знает? Чашечку чая, что-нибудь покрепче, у меня есть лепешки, — добавил он, кивая на блюдо. — Угощайтесь или даже возьмите с собой, если вам не лень будет тащить. Напек к чаю, но никто не соизволил спуститься. — Пойду разведаю ситуацию. Линли снял блюдо с лепешками с подставки для зонтиков, куда пристроил его Коттер, и предложил что-нибудь передать. Коттер сказал, — Скажите им, что ужин в 8:30. Говядина в винном соусе, молодая картошка, кабачки с морковкой. Такое меню заставит их забыть обо всех делах. Коттер фыркнул. — Кого другого? Да, но с ними никогда... Ни в чем нельзя быть уверенными. Вы предупредите их там, что пусть лучше спускаются, если хотят, чтобы я продолжал готовить. Печь тоже там, кстати, только не давайте ей лепешек, ни кусочка, чтобы она не вытворяла, она на диете. Понял. И с этими указаниями Линли поднялся по лестнице. Он нашел их всех в лаборатории, как предсказывал Коттер. Хелен и Саймон склонились над листами с графиками, разложенными на рабочем столе. А Дебора разглядывала на свет пленку негативов у входа в свою темную комнату. Печь обнюхивала пол. Она первой услышала приближение Линли, и при виде источающего аромат блюда в его руках стремительно подскочила к нему, виляя хвостом и сияя глазами. «Если бы был наивным человеком, то решил бы, что ты рада меня видеть», — сказал Линли Такси. Боюсь, должен тебя огорчить. Мне даны строгие указания не кормить тебя лепешками. Услышав эти слова, Сент-Джеймс оторвался от распечаток, а Хелен радостно воскликнула. — Томми! — она взглянула в окно и нахмурилась. — Господи, а который час? — Наши результаты просто бессмысленны, — сообщил Сент-Джеймс Линли без всяких объяснений. — Минимальная смертельная доза 1 грамм. Да меня засмеют на слушании. — А когда слушание? — Завтра. — Похоже, тебе предстоит долгая ночь. Или ритуальное самоубийство. К ним присоединилась Дебора. — Томми, привет. Какими судьбами? Ее лицо вдруг засияло от удовольствия. — Ой, лепешки, как здорово! — Твой отец просил передать, что ужин будет готов к 8:30. — Ешьте или умрите, да? — Примерно в этом духе. Линли взглянул на жену. — Я думал, давно ушла. — Не хотите ли вы пить чаю с лепешками? — спросила Дебора, освобождая Линли от блюда. Хелен, оправдываясь, сказала мужу, — мы как-то забыли о времени. —